إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، сегодня иншаллах تعالى мы начнем с вами изучение новой книжки, новой брошюрки. Что такое брошюрка? Небольшая книжка. Маленькая книжка называется брошюра. Так же? Брошюры называют. Вот мы начнем изучение новой для нас брошюры, которую мы еще до этого не изучали, не знали. Но иншаллаху тааля, с помощью Всевышнего Аллаха, и просим его, табаракава тааля, чтобы он приумножил нам знаний, прибавил нам знаний в религии. Так же? Начнем изучение книжки, которая называется «Аль-Каваидуль Арба». «Аль-Каваидуль Арба». Кто знает, как переводится? «Аль-Каваид» – это джама слова «каида». Что такое «каида»? Я уверен, вы в школе проходите. «Каваид», «каида». Что это? «Каида». Правило. Правила. Книга называется «Аль-Каваидуль Арба». Четыре правила. Книга будет называться «Четыре правила». Автор этой книги шейх Мухаммад Ат-Тамими. Рахимахуллаху Та'аля. Мы помним, если мы упоминаем имена ученых, которые уже скончались, которых Аллах Субханаху Ат-Тааля забрал к себе, мы говорим «Рахимахуллах», да помилует их Аллах. Пусть Аллах проявит к ним свою милость. Если мы упоминаем наших ученых, обладателей знания, которые живые, обучают нас, преподают нам в мечетях, мы, когда вспоминаем их имена или вспоминаем о них, что говорим? Хафизахумулла, да хранит их Аллах. Хафизахулла, допустим, говорим, ашейх Фаузан, хафизахулла, пусть хранит Аллах его. Так ведь для общины, чтобы он приносил пользу общине, доносил до людей таухид и сунну. Так автором же нашей книги является Мухаммад Ат-Тамими. Мухаммад Ат-Тамими, рахматуллахи алейх, да помилует его Аллах, так как он уже скончался. Если вдруг кто-то спросит, что это за четыре правила? Это четыре правила, которые поможет нам правильно читать Коран из правил таджвида. Или может быть это четыре правила из правил наху, которые поможет нам правильно, грамотно разговаривать на арабском языке. Или может быть это четыре правила из правил дорожного движения, придерживаясь которых мы сможем избежать аварии на дорогах. Что это за четыре правила? Если у кого-то возникнет вопрос, мы ответим ему: нет. Это четыре правила в акиде. Или это четыре правила в таухиде. Это четыре правила, придерживаясь которых мы сможем правильно исповедовать религию. Правила по таухиду, правила, если так можно сказать, по ширку. Потому как избежать ширка, если мы будем знать эти правила. Четыре правила. То есть мы понимаем, что, во-первых, это религиозные правила, не связанные с грамматикой, не связанные с дорожным движением, не связанные с чем? Даже не связанные с чтением книг, Корана и так далее. Однако это правила по акиде. Правила по акиде, которые мы должны понять, усвоить и придерживаться этих правил. Точно так же, как мы придерживаемся правил дорожного движения, чтобы не случилась авария, чтобы не случилось какой-то автокатастрофы, пусть Аллах Субханаху ва Тааля убережет каждого. Точно так же здесь мы должны знать четыре правила по таухиду, чтобы не случилось нечто большего, чем автокатастрофа. А это что? Катастрофа хуже, это ширк. Катастрофа многобожия. Катастрофа ширка. Чтобы не постигла нас в этой дуне. Будем придерживаться правил. Так? Так. Хорошо. Автор говорит в начале своей книги: «Бисмилляхир рахманир рахим, ас'алюллаха аль-карим, раббаль аршил азим, ан яталлака фид-дуни валь-ахира, ва ан яджалака мубаракан айнама кунт, ва ан яджалака мимман иза у'тия шакар, ва иза бутулия сабар, ва иза азнаба астагфар, фа инна хаулай ас-саляс унвану ас-саада». Прежде чем приступить разъяснять нам эти правила, автор использует такой метод. Ученые, когда доносят до нас какие-то правила, какие-то важные вещи в религии, они, чтобы мы лучше это усвоили, делают за нас дуа. Когда ты доносишь религию, когда ты доносишь шариат, ты должен желать блага тому, кому ты рассказываешь. И из проявлений желания блага это что? Тихонечко сидим. Правила изучаем. Из желания проявления блага к человеку, когда ты делаешь за него дуа, просишь у Всевышнего Аллаха чего-то хорошего. Так ведь? И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал нам, что если мы за своего брата или за свою сестру будем просить дуа, то за нами будет стоять ангел и говорить, и тебе того же, и тебе того же. Если ты, допустим, попросишь Всевышнего Аллаха и скажешь, о Аллах, сделай, чтобы этот человек хорошо сдал экзамен в школе. Сзади ангел говорит, и ты, чтобы сдал экзамен. И ты, чтобы тоже хорошо сдал экзамен. Если ты будешь говорить, о Аллах, храни такого-то, такого-то, сзади ангел будет говорить, и тебя, и тебя. Все то, что, все свои желания, которые ты попросишь у Всевышнего Аллаха относительно какого-то человека, ангел будет говорить, и тебе, и тебе, и тебе. Понятно? Исходя из этого, автор тоже, прежде чем начать доносить четыре правила, делает небольшое вступление. Он просит Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, делает дуа за того, кто его будет слушать. За того, кто его будет слушать. И говорит, ас-алюллах аль-карим, я прошу великодушного Аллаха, щедрейшего Аллаха. Мы знаем это из имен Аллаха аль-карим. У Аллаха есть имена, из его имен аль-карим переводится великодушный, щедрый. Разве Всевышний Аллах не щедрый? Который наделил нас всем, что мы имеем. Более того, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, «Инна Аллаха хаиюн карим, Аллах стеснительный и щедрый». Смотрите, два качества. Аллах наш Господь, Он стеснительный и щедрый. Субханаллах, так чего же стесняется Аллах? Чего может стесняться сам Аллах? Он сказал, «Ястахи мин абдихи, стесняется своего раба». А кто рабы Аллаха? Мы все рабы Аллаха. Хотим мы этого или нет, мы рабы Аллаха. Стесняется своего раба, «Ида рафа'а илайхи ядай». Когда он поднимает к нему руки, «Ан яруддухума сифра», чтобы опустить их пустыми, чтобы не ответить ему. Когда человек поднимает руки к Аллаху и просит что-то у Аллаха искренне, то Аллах стесняется не ответить ему, отпустить пустыми. Почему? Аллах хаиюн карим, стеснительный и великодушный, щедрый. И поэтому автор нашей книги говорит, ас-алюллах аль-карим, я прошу наищедрейшего Аллаха, щедрого великодушного Аллаха, Раббаль Аршиль Азим, Господа Великого Трона. Мы знаем, у Всевышнего Аллаха есть трон. Так ведь? Над небесами. Аллах возвысился над троном, утвердился на троне. Табарака ва Тааля. С чего же он просит, шейх? За того, кто будет изучать эти правила. За того, кто будет слушать эти уроки. Приходить, изучать эти четыре правила, придерживаться их, «Ан яталляка фид-дунья валь-ахира», чтобы он покровительствовал тебе как в этой дунье, так и в следующей. Представляете, чтобы Аллах взял тебя под свой кров, чтобы Аллах покровительствовал тебе, табарака ва тааля, чтобы ты находился под покровительством Господа миров, Господа всего. Иногда человек ищет защиту или кров у чего-то, допустим, когда кто-то на него, допустим, хочет напасть. И он ищет покровительство у какого-то сильного человека, который может встать и защитить его. Также бывает младший братишка, допустим, у старшего брата ищет покровительство. Так? Бывает, допустим, ребенок у отца, у родителя, чтобы он защитил. А что сказать про того, чьим покровителем будет Аллах? Разве кто-нибудь, какой бы силой он ни обладал, какой бы хитростью он ни обладал, он сможет как-то навредить такому человеку, покровителем которого является Аллах? Конечно же, нет. Поэтому автор говорит, я прошу наищедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы он покровительствовал тебе. Чтобы он покровительствовал тебе, о тот, кто будет изучать эти четыре правила. В этой дунье и в следующей. Покровительства в этой дунье мало. Мы ведь все знаем, что мы все умрем. Рано или поздно все мы умрем и будем отвечать за свои поступки, что мы говорили, что мы делали, как мы относились к к нашим родителям, как мы относились к нашим друзьям, как мы относились к нашим одноклассникам, по сунне или нет, за это все придется отвечать перед Аллахом. И если Аллах будет покровительствовать нам и в следующей жизни, конечно, такой человек спасется. И шейх просит и говорит, чтобы Аллах покровительствовал тебе, как в дуне, так и в ахирате. И чтобы он сделал тебя мубарак, чтобы ты был мубарак, айнамакунт, где бы ты ни был. Чтобы от тебя, чтобы ты был благодатным, чтобы ты был полезным, от тебя много пользы было, где бы ты ни находился. В одной стране доносишь людям пользу, призываешь их к таухиду, обучаешь их таухиду. Аллах так сделал, что ты через некоторое время оказался в другой стране. Бисмилля, там доносишь пользу, помогаешь, чем ты можешь людям. Доносишь таухид, разъясняешь религию. Если где-то нужно какую-то физическую помощь оказать, оказываешь физическую помощь, чтобы ты был полезным. Чтобы от тебя польза, чтобы ты был мубарак. Мубарак. Говорит, роджулюн мубарак. То есть от него очень много пользы. Аллах ему дает баракат. В его словах, в его делах есть польза для людей. И шейх говорит, чтобы Аллах сделал тебя таким. Чтобы ты не был бесполезным. Мало того, что человек может быть бесполезным, а может наоборот эту пользу губить у других людей и быть вредным. Нет. Пусть Аллах убережет, чтобы быть вредным по отношению к кому-то, наносить какой-то вред. И чтобы быть бесполезным тоже. Мы должны быть все что? Полезными. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, самые лучшие люди, самые лучшие, самые любимые у Аллаха, кто знаете? Анфа'ухум линнас. Кто больше всего пользы приносит людям? Это самые любимые Аллаху люди. Далее он говорит, «Ван яджа'алека мимман ида у'тия шакар». Чтобы Аллах сделал тебя таким, чтобы Аллах сделал тебя из тех, «Ида у'тия шакар», которым, когда что-либо даруется, они благодарят. Ведь есть люди, которым Аллах что-то дарует, а он неблагодарный. Аллах дарует ему родителей, а он не благодарит Аллаха. Он не слушается родителей. Не слушается родителей, не благодарит Аллаха. А сколько людей, сколько детей, которые бы очень хотели, чтобы у них были родители, а у них нет. Нет одного родителя, у некоторых даже двух родителей нет. Если бы им сказали, если бы у тебя была мама, или если бы у тебя был папа, ты бы их слушался, он бы сказал, я бы никогда в жизни их не ослушался. Вот все, что они говорили, я бы выполнял, но у них нет, они не могут. Однако Аллах Субханаху ва Тааля дарует кому-то родителей, кого-то лишает. И шейх говорит, чтобы мы были такими, что если нам даровано, мы благодарили. Если Аллах тебе даровал, и у тебя есть родители, слушай их, будь покорным им, будь благочестивым по отношению к ним, не спорь с ними, ведь это дар Аллаха по отношению к тебе, это дар Аллаха. Неужели ты неблагодарный раб? А есть люди, которые не благодарят. И очень много рабов, которые не благодарят. Шейх обращается к Аллаху, прежде чем мы будем изучать эти правила, говорит, пусть Аллах сделает тебя из благодарных. Когда тебе даруют, благодари. Что бы это ни было. Родители – это только лишь один пример. Деньги, здоровье, понимание каких-то вопросов. Ислам, таухид. Скольки людям Аллах дарует таухид, дарует знания по таухиду, уроки по таухиду, а они не ходят. Он знает, что здесь преподается единобожие. Вот в этой мечети такой-то шейх преподает, разъясняет людям, а он не ездит на уроки, не ходит. Разве такой человек благодарит Аллаха за такую возможность? Конечно, нет. Шейх говорит, когда даруется, благодарит. Ваида птулия сабар. Когда испытывается, терпит. Иногда Аллах испытывает людей. Иногда разными вещами. Какими вещами Аллах может испытать людей? Может отнять здоровье. Допустим, может отнять зрение. Что делать человеку? Если Аллах испытает человека, то что, допустим, пусть Аллах убережет каждого. Отнял у него зрение. Все, оставить намаз, сказать, все, Аллах у меня забрал зрение, я не буду читать намаз, я не буду держать уразу, я не буду ничего этого делать, я не буду читать Коран, я же теперь не могу читать Коран. Терпеть должен, терпеть. Знать, что это по предопределению Аллах испытывает. Аллах меня испытывает. Лиаблюани аашкурам акфур. Буду ли я благодарен или буду неблагодарен? Нет, надо терпеть. И много. Аллах по-разному испытывает. Кого-то лишает здоровья, кого-то, как мы сказали, лишает родителей, кого-то лишает еще чего-то. Но человек должен терпеть. Человек должен терпеть. И третье качество, которое говорит шейх, «Вайда азнаба стахфар». Если согрешил, просить прощения. Есть люди, которые не грешат? Нет, все грешат. Однако, если человек согрешил, может быть, даже ширк сделал, может быть, беда какое-то делал, может быть, другие грехи какие-то делал, кого-то обозвал, кого-то ударил, над кем-то посмеялся и так далее. Нужно что делать? Просить прощения у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь если Аллах Субханаху ва Тааля этот грех не простит, если человек был единобожником, как ему очищаться от этого греха? Как Аллах его будет очищать? Кто знает? В аду, огнем. Пусть Аллах убережет. Если человек не просит Аллаха прощения, если он был единобожник, то Аллах будет очищать его огнем в аду. Пусть Аллах убережет от такого. Поэтому шейх говорит, нет, пусть Аллах всех нас сделает. Из тех, которые, когда им даруются, они благодарят. Когда им даруются, они благодарят. Когда Аллах их как-то испытывает, они терпят. Они терпят и что? Не ругают Всевышнего Аллаха. Не кричат, за что мне такое, о Аллах. Не рвут на себе волосы. Они знают, что это раз Аллах так сделал, он знает. Он уже давно предписал, что так будет. Я бы не смог от этого убежать никуда, от предопределения Аллаха. То, что было мне предписано, никто не сможет изменить. Так же? Поэтому человек должен терпеть, как вот смириться с этим. Понять. И быть довольным предопределением Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Не переходить границы, не ругать ни Аллаха, ни людей. Нет, должен терпеть. А если согрешил, сделал что-то плохое, может быть, намаз проспал. Так же? Не поставил будильник, не захотел, пропустил намаз. Или заигрался. Или зачитался, оставил такое великое дело, как намаз, сразу проси прощения. Сразу проси прощения у Всевышнего Аллаха. Потому что ты и так упустил то, что является причиной прощения твоих грехов. Намазы, которые человек совершает, даже если он не просит прощения у Всевышнего Аллаха, намазы очищают его от грехов. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, что вы думаете, говорят, про человека, возле дома которого протекает река. Или представьте, перед дверью, допустим, дома человека течет река. И прежде чем ему зайти домой, ему обязательно надо нырнуть в эту реку. Он говорит, останется ли грязь на теле такого человека? Нет, который 5 раз в день перед тем, как или каждый раз, когда зайти домой, будет купаться. Конечно же не останется. Точно так же грешный человек. Если он 5 раз в день будет совершать намаз, Аллах будет стирать грехи по причине этого намаза, в котором он возвеличивает Аллаха, преклоняется перед ним, просит у Аллаха прощения в своих намазах. Также Аллах будет ему прощать, как пообещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А что же сказать про человека, который работает, допустим, на грязной работе? И так он на грязной работе, шахтер, допустим, или где-нибудь возится там с чем-нибудь, я не знаю, в мазуте весь, тракторист, допустим, он весь в мазуте, грязный, и заходит домой и не моется. Во-первых, он перепачкает весь свой дом и домочадцев так же. И сам останется грязным. Поэтому что? Человек должен просить прощения за свои грехи. Если он совершает грехи, проси прощения. Намаз оставил, попроси прощения Аллаха, совершай намаз. Вовремя совершай, смиренно совершай. Учитывай, как правильно совершать намаз, как мы на прошлых уроках говорили также. Не допускай тех ошибок, которые допускают люди в намазе. Старайся, если ты их допускал, убирай, исключай отсюда. И вот именно вот эти три вещи, какие три? Если, когда Аллах дает, человек что делает? Благодарит. Когда Аллах дарует, благодарит. Когда Аллах испытывает, что делает? Муса. Если Аллах посылает какие-то бедствия, напасти, испытывает как-то, что делает? Благодарит. Что делает? Благодарит, когда дарует. Когда дарует, благодарит. Когда испытывает? Терпит. А когда грешит? Просит прощения. Мы должны знать, Если Аллах тебе что-то подарил, что делаем? Благодарим. Благодарим. Если Аллах тебя испытал, терпим. Если ты согрешил, сделал что-то плохое, просим прощения. И шейх говорит, «Фаинна хауляй саляс унвану саада». И именно вот эти три вещи и являются источниками счастья. Именно вот эти три вещи делают человека счастливым. Если человек будет придерживаться этих трех вещей, каких трех? Когда даровали, что делает? Муса. Если что-то подарили, что делает? Вот если тебе человек что-то подарил, допустим, что ты сейчас хочешь? Вот что бы ты хотел, чтобы тебе подарили? Чтобы мне заказали пиццу. Чтобы тебе заказали. Вот представь, сейчас придет человек и закажет тебе пиццу. Что ты ему скажешь? Придет и коробку пиццы принесет, скажет, на, Муса, держи, это тебе. Что ты скажешь ему? Спасибо. Спасибо. Так же? Скажешь спасибо, поблагодаришь его так же? А если Аллах тебе что-то даровал, значит, мы должны что делать? Благодарить. Благодарить. Если Аллах тебя как-то испытал, что делать, муслим? Терпеть. Терпеть. Если сделал что-то плохое, Амир? Прощение. То нужно просить прощения. И если человек вот так будет придерживаться этих трех вещей, испытал, нужно терпеть. Согрешил, астагфируллах, астагфируллах. Астагфир, Аллах, прости меня. Искренне просить прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля. Что-то тебе досталось? Благодарить. Вот тогда человек станет счастливым. Вот тогда человек заживет счастливой жизнью, если он будет так делать. Это то дуа, первое дуа, с которого начал шейх эту книжку. Это то дуа, с которого начал шейх эту книжку. Прежде чем нам объяснять эти четыре правила, шейх решил, что сделать за нас дуа. Так как изучение религии – это милость, это проявление милости. И из проявления милости – это что? Ведь кто обучал нас религии? Кто нас научил религии ислам? Скажите мне. Кто? Аллах Субханаху ва Тааля через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах поэтому в Коране про пророка Мухаммада сказал, «Вама арсальнака илля рахматан лиль аламин». И мы послали тебя как милость для всех миров. Для всех созданий. Как что? Как милость. Пророк, обучающий религию, он был милость. Он проявлял милость. И точно так же у нас. И шейх следует в этом примеру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и из проявления его милости к нам, что он просит за нас дуа. Чтобы мы, те, кто сейчас будем изучать эти шесть правил, правильно? А сколько? А, четыре правила нам. Те, кто будет изучать эти четыре правила, чтобы Аллах сделал их из числа тех, кто, во-первых, мы сказали, баракатными, чтобы был баракат. Во-вторых, здоровыми, да, муслим? Шафак Аллах. Чтобы был баракат, еще. Чтобы Аллах покровительствовал, как в этой дуне, так и в ахирате. И чтобы сделал из тех, которым, когда даруются, благодарят, когда испытываются, терпят, когда грешат, просят прощения. И если человек будет это воплотить в жизнь и будет таковым, если Аллах ответит автору на дуа и скажет «Амин», пусть будет так, то тогда человек будет счастливым. Тогда человек как в этой жизни, так и в следующей будет счастливым. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا